13. С наступлением ночи, выйдя всего с одним провожатым из Авгурала, смотри примечание 8, и пробираясь с накинутой на плечи звериной шкурой по неведомым ночной страже темным закоулкам, он обходит лагерные дорожки, останавливается возле палаток, слышит, что о нем говорят. Один превозносит похвалами знатность своего полководца, другой — его благородную внешность, большинство его выдержку и обходительность, постоянство характера и в важных делах, и в шутках, и все они приходят к решению, что должны отблагодарить его на поле сражения, и что вероломных нарушителей мира нужно принести в жертву мщению и славе. Примечание 8. Авгурал — место, в котором производились ауспиции, птицегадания. В лагере Авгурал устраивали в отдельной палатке справа от палатки полководца. Конец примечания. Страница 50. И в это самое время один из врагов, знавший латинский язык, подскакав к валу, громко объявил, что Армения обещает каждому, кто перейдет в войско германцев, жен и поля, и по 100 сестерциев в день, пока не закончатся военные действия. Это оскорбление разбудило гнев легионов. Пусть только наступит срок и начнется сражение. Они захватят земли германцев и завладеют их женами. Они принимают только что явленное им предзнаменование, смотри примечание 9, и предназначают себе в добычу женщин и имущество врагов. Примечание 9. То есть обещание Армении. Конец примечания. Около третьей стражи, смотри примечание 10, на лагерь попытались совершить набег, но неприятелям не было брошено ни одного дротика, так как он обнаружил, что на укреплениях плотно стоят когорты и все надежно защищено. Примечание 10. В римском войске от наступления темноты до рассвета происходило 4 смены караула, отсюда и обозначение ночного времени, в такую-то стражу. Конец примечания.